Глава четвертая. Я отвел группу в столовую. На раздаче получили обычный утренний набор продуктов для привилегированного шлака. Манная каша, сыр, масло, кофе. Внук взял все в двойном количестве. Желатин вздумал было пожрать на халяву, пришлось показать ему средний палец. Обеспечение только для бойцов, для извозчиков оплата по общему тарифу. Закидавшись едой, поднялись на второй этаж. Лисы не было, но толстощекий мужичок в синей рубашке провел нас на склад и выдал два забитых под завязку вещмешка. Пояснил коротко. «Сухпай, аптечка, патроны». Выложил на прилавок два укороченных калаша и трехлинейку с оптикой. Звездун схватил винтовку, провел ладонью по цевью. Глаза загорелись. Похоже, не врал, когда говорил, что умеет стрелять. Глядя на кладовщика, я вспомнил причину, по которой попал на принудиловку. Надо бы поменять рубашку, а то как бы второй срок не схлопотать. «Любезный, у тебя клетчатого обмундирования не найдется, а то коричневое мне как-то жмет». Синий цепким взглядом осмотрел мою рубаху и кивнул. «На обмен могу». Мы обменялись. В черно-белом варианте стало проще. И легче. Кажется, я начинаю понимать, почему Гук не торопится менять статус. К КПП мы подошли за несколько минут до 9. Здесь уже собралась большая группа участников и провожающих. Я заметил режиссера, того самого, из-за которого в прошлый раз отхватил люлей на первой контрольной точке. Мозгоклюй что-то ему втолковывал, он послушно кивнул и отошел к камере. Легким шагом подлетела мисс Лисхен. «А, это ты, бульдожка?» Нарочитым хамством отреагировал я на ее появление и усмехнулся, ожидая реакции. «Что на этот раз протявкаешь?» Неподалеку стоял по стойке вольно штурмовик. Одно ее слово, и может начаться стрельба с непредсказуемыми последствиями. Ибо бить себя, как раньше, я не позволю, пусть даже на мне одежда в клеточку, а на нем бронежилет 5-го класса защиты. «Дон, у меня нет возможности тратить энергию на твои дебильные выходки. Время!» Мисс Лисхин постучала по запястью, хотя часов на нем не было. «Становись у амбразуры, как в прошлый раз. Помнишь позицию? Занимай. Твои дружки слева и справа. Кто из вас, Юшка?» Петлюровка сдвинула брови. «Ну я. И чё?» «Да ничего. Просто хотела понять, кто из вас женщина. Ты, голубушка, губки бы подкрасила и глазки подвела, а то так сразу не отличить». Внук громогласно заржал. Режиссер обернулся и крикнул. «Тишина на площадке!» И я показал ему палец. Маленькая месть за нашу первую встречу. Его скорежило. Он тоже мог пожаловаться штурмовику на хамство, но сделал вид, что не заметил жеста, ибо человек с ружьем — великая сила. «А если у него есть граната?» «Кстати, о гранатах». Я наклонился к вещмешку. «Патроны, патроны, патроны. Во втором тоже патроны. 6 банок консервов. Аптечка?» «Гранат нет». «Жаль. Парочка бы пригодилась». «Ладно, посмотрим, что в аптечке. Бинты, жгут, антисептик. Это банальность». При существующих технологиях типа нюхача, живителей и нанограндов в чистом виде все прочие средства лечения не котируются. Экономит контора на низшем звене сотрудников. Подошли охотники. Жалкие остатки трех групп, которые обещала мне в помощь Алиса. 5 человек. Учитывая, что в каждой группе должно быть 3, получается, за вчерашний день 4 они потеряли. И это только на одном маршруте. Много. Но для шоу это только плюс. Просмотры наверняка зашкаливают, да и лицензионные продажи в прихожую и конгломерацию должны расти. Но численность моей маленькой армии меня сейчас интересовала лишь постольку-поскольку. Важнее была комплектация. А вот с этим не очень. Вооружение у охотников бросовое, ружья. Калаш только у одного, и этот один — Гоголь. 2 дня назад он весь светился, рассказывая, что собрал собственную группу, мечтал о реках-статах. Теперь выглядел потухшим, нелегкими оказались заработки на крови. Из-за его плеча выглядывал Кромвель. Идти под мое начало удовольствия ему не доставляло. Но куда деваться? Что есть, то есть. Я тоже не был счастлив от его присутствия. Однако щеки надувать и выпячивать губы не стал. «Вставайте рядом!» — тут же взяла в оборот охотников мисс Лисхин. «И рожи повеселее сделайте! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Не на убой же отправляетесь!» Последняя фраза развеселила всю площадку. Захихикал и режиссер, поглядывая на меня недобро. Охотники встали по бокам, пошел обратный отсчет. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Музыка! Привет, друзья мои! Свет и камера сошлись на мозгоклюи. Шоумен развел руки и с печальным вздохом поклонился. Сегодня он был во всем черном. Даже кожа на лице отсвечивала сажей. Траур. Он так и сказал. «Плач стоит над развалом. Плач! Вчера мы понесли тяжелые потери. О, Боже, каждый наш второй охотник пал в боях. Рыдай!» И он реально зарыдал. Я пытался найти в интонациях и мимике игру. Не нашел. Какого актера потерял Московский академический имени известного классика? Но печаль его длилась недолго. Мгновение, и на лице вновь засияла широченная улыбка. Музыка сменилась на бравурные тона марша энтузиастов. Откуда-то я не заметил, откуда выпорхнули девчонки в купальниках, кирзачах и строительных касках. И принялись споро маршировать, задирая колени до подбородка. Внук хмыкнул и толкнул меня локтем в бок. «Гля, какие ладные!» «Стой спокойно, а то сам дрыгаться начнешь», — урезонил я его. Пока камера таращилась на девочек, мозгоклюй переоделся в свой привычный разноцветный наряд. «Но грусть не вечна!» — вскинул он руки. «Мы подготовили сюрприз нашим обнаглевшим длинноухим друзьям!» И ткнул тростью в мою сторону. Камера перенаправилась следом. «Смотрите, кого я пригласил принять участие в шоу! Дон! Кровавый заяц! Тот, кто первым открыл красный счет охотникам!» Мхатовая пауза. «Но! Сегодня он на нашей стороне!» Наверное, Радий сейчас ликует. Мозгоклюй достаточно неплохо его разогрел, и, по сути, зритель похер, кто кого будет убивать. Лишь бы убивали. А я своеобразная гарантия для бесконечного потока крови. «Он не хотел вступать в ряды охотников», продолжил этот клоун свой спич. «Но я взмолился. Дон, ты должен помочь нам. Я все понимаю, ты сам был зайцем, и тебе претит идти против родственников. Но это не те зайцы, каким был ты. Ты защищался, а эти, они жестокие и злобные, как твари. Им не должно быть пощады, и знаете...» Что он мне ответил? «Знаете, а?» Он согласился. На его месте я бы не стал отождествлять зайцев с тварями и вообще с кем-либо. В этом шоу у всех руки по локоть в красном, даже у человека за камерой и монтажников. Ни для кого из них жизни участников значения не имеют. Главное — рейтинги, количество просмотров, прибыль. Да и зрители, можно сказать, от них не отстают. Раз уж смотрят и ставят в чатах лайки. А мы убиваем друг друга ради них и статов. Набалдашник трости оказался у моего рта, и я поспешно кивнул. «Конечно, согласился». Когда над тобой висит... «Вы слышали?» — возликовал мозгоклюй. «Слышали?» «Дон, все мы рады приветствовать тебя на нашем шоу! Ты чемпион! Ты кровавый заяц! Как ты жил все это время? Чем занимался? Нам интересно знать о тебе все подробности!» «Как я жил? Если пересказать все, что со мной случилось после триумфального прохода через ворота, то у них эфирного времени не хватит. Да и многое нельзя рассказывать. А то, что можно, вряд ли покажется интересным. Нормально жил, сотрудничал. Я слышал, тебя миссионеры в плен взяли. Как вырвался? Повезло. Они... Молодец. Мы любим тебя, Дон. Что ты можешь сказать о своей команде? Все бойцы как на подбор. Настоящие профессионалы. Ты веришь в свою победу? «А куда одеваться?» «Конечно, мы тоже верим в тебя. И не сомневайся. Ну, так ступай. Ступай навстречу великим свершениям и возвращайся с победой!» Камера переместилась на ворота. Они медленно откатились, показывая зрителям дорогу к тем самым моим свершениям. «Снято!» — крикнул режиссер. Мозгоклюй выдохнул. «Ох, как мне все это осточертело! Кто-нибудь, Элизабет, водки!» И глянул на меня. «Ну, че стоим? Вперед! Свершения сами себя не свершат!» Я кивнул своим и первым вышел за ворота. Электроплатформа стояла у обочины. «Куда?» — спросил Желатин. «К мосту». «А потом?» «А потом можешь быть свободен». Пока ехали, я изучал по карте арену предстоящих боев. Территория досталась большая. Место для маневра есть не только для меня, но и для зайцев. Сколько длинноухих вышло на тропу войны, сведений нет, но точно не один и не два. Нужно исходить из возможного максимума. Предположим, не меньше десятка. Про вооружение тоже ничего не известно. Алиса не сказала, а я не спросил. Хотя выдали зайцам наверняка не одни только ружья и БК. Но чтобы не выдали, на первом этапе они без сомнений смогли прибарахлиться. Гоголь говорил, что в его группе у всех калаши. Из группы остался он один, значит, как минимум два автомата у них есть. Мое главное преимущество — коптеры. Они, как коршины, будут кружить над жилой застройкой, заглядывать в окна, под деревья. Я всегда буду знать, где находится противник, о его передвижениях, и смогу вовремя перекрыть ему путь или устроить засаду. Настоящего тактического опыта у меня никогда не было. В армии этому не учили. Нахрена оно бойцу частей материального обеспечения? Поэтому пришлось срочно вытаскивать из памяти знания, полученные в сетевых боях по первенству университета Warface. Режим командной игры вполне подходил под нынешнюю ситуацию. Стандартная задача по уничтожению солдат противника в стиле «кто кого перебьет первым». Понимаю, игра — это не реальность, но выбора нет. Посмотрим, что из этого получится. Из всей моей группы, похоже, я единственный, у кого с боевым опытом не очень. Внук явно побывал в переделках. Он выглядел спокойным, даже слегка расслабленным. Когда погрузились в платформу, он осмотрел полученный автомат, разобрал, собрал, снарядил магазины. Звездун оказался не таким дотошным, зевал, и меня по-прежнему не отпускало ощущение, что он из разряда таких товарищей, за которыми нужно постоянно приглядывать. Винтовку он обнимал как родную. По сторонам поглядывал с прищуром, словно цель искал, и постукивал указательным пальцем по цевью. Про Юшку что-то определенное сказать было трудно. Баба как баба, на мужика похоже. Некрупная и упрощенная до состояния леденца без обертки, который предварительно в махорке изваляли. Облизывать такую не хочется. Охотники держались настороженно, у всех ружья, только у Кромвеля карабин. Народ тертый, одного я точно видел в квартирнике. Он обменялся со Звездуном взглядами, и Звездуну это не понравилось. Выгрузившись, я отправил сообщение. «Алиса, есть новости по зайцам». «С контрольной точки только что вышла большая группа. 21 человек. Ты где?» «21. А нас 9. Нехилый расклад. У моста». «Переходите на другую сторону и ждите. Я проверю, по какому маршруту они идут, и сообщу тебе». Я открыл портсигар, прочитал про себя детскую считалку, тыкая пальцем в шприцы. Энники, бэнники, ели вареники, драники, финики, кексы и пряники. Выпало на шприц с желтой меткой. Что ж, Алиса рекомендовала начинать именно с него. По сути, четверть дозы хватит на 4-5 дней, если меня не подранит и если я не буду чересчур напрягаться. Вколол. По телу прокатилась волна. Мозг охватило уже привычное чувство то нарастающей, то угасающей ярости. Это временно, сейчас пройдет. Останется только понимание возросшей силы и желание убивать. С этим надо бороться. Когда напряжение спало, я подошел к группе. «Планшеты у всех есть. Общение только по планшету. Юшка, создай групповой чат. Назначаю тебя главным связистом. Кромвель, бери двоих и дуй на ту сторону. Разведай, что да как. Заодно проверь, как работает чат. Звездун, ты с ним. Найди позицию, осмотрись. Гоголь, отойдем, поговорим». Мы отошли к краю оврага. «Рассказывай», — потребовал я. «Что рассказывать?» «Все. Все, что было вчера. И что об этом думаешь?» «Что я думаю?» Охранник оскалился. «Попадалово. Сплошное, конкретное попадалово. Эти твари...» Я прижал палец к губам, и он начал говорить тише. «Эти твари... Я не о зайцах. Мозгоклюй, сука! Они вооружили их, как на войну. Винтовки, гранаты, пулемет!» «Что за пулемет?» — уточнил я. «Дегтярев. Старенький, но с него группу и положили. Мы шли вдоль полотна. Оператор по рации сообщил, что зайцы впереди в 2 километрах. Прикинь, это он, оказывается, не нам сообщил. Они и каналы умудрились перепутать. Та группа, против которой нас выслали, выскочила из проулка нос к носу и жахнули весь диск. Я отстал чутка, а то бы и вместе со всеми полег. Успел юркнуть за насыпь, а там бугорок-то всего в метр. Уполз в кусты, затихарился. Зайцы мимо прошли. Искать меня не стали. Вечером прицепился к составу с крапивницей и у депо спрыгнул. Вот и весь рассказ». Он смахнул пот со лба. «И еще кое-что. Не знаю, важно это или нет, но с теми зайцами идут трезубцы, три брата с Петлюровки. Жуткие типчики. Похоже, они и заправляют. Подробнее можешь?» «Не ко мне вопрос. Знаю только, что ребятки отчаянные, палец в рот не клади. В наших списках числятся как особо опасные рецидивисты. Спроси у петлюровцев, они больше расскажут». «Понятно. А еще одно. Ты говорил, у тебя 2 гранаты. Не у меня, в группе были. Теперь у зайцев». «Жаль. Я уже начал рассчитывать на них. Придется использовать план «Б». «Спасибо, Гоголь. Держись ближе. Если со мной что случится, группа твоя». Мы вернулись ко входу на мост. Кромвель по-прежнему терся возле платформы, похоже, пытался договориться с Желатином, чтобы свинтить отсюда. Только куда винтить? В этом шоу все одной цепочкой связаны. Зайцы, охотники. И выход на свободу одинаков для всех через западные ворота. «Ты еще здесь? Ну, баранки гну. Тебе что было сказано?» Кромвель пригнул голову. «Вот что, кровавый кролик, командуй теми, кто на тебя подписался, а мне срать на всю вашу вонючую компанию. Мне с тобой в одну мясорубку лезть без надобности. Хотите подыхать? Вон она, дорога, подыхайте. А мне проще...» Я не стал слушать, что ему проще, и убеждать в том, что сейчас, дабы выжить, необходимо держаться вместе. Сделал шаг вперед, выхватил нож и всадил ему в брюхо. Лезвие вошло легко, без сопротивления, по самую рукоять. Брат Гудвин — настоящий мастер своего дела. Кромвель хрюкнул, вцепился пальцами в лацкан моего плаща и задрожал. Я ударил его по рукам и оттолкнул. «Ты!» — указал я окровавленным ножом на квартиранта. «Имя?» «Черенок!» — прозаикался тот. «Та же задача. И шевелись, времени в обрез!» Он глянул на дергающегося в судорогах тело Кромвеля и побежал по мосту. Внук облизнул губы и присвистнул. «Ну ты крут! Ну ты...» «Контора за это не похвалит!» Восхищение в голосе не прозвучало, скорее осуждение, да и остальные смотрели нервически. Я обтер лезвие о плащ. «Если кто-то из вас подзабыл, то напомню, это развал, дикая территория. Здесь, как и в Петлеровке, законы загона не действуют, поэтому я говорю, вы делаете. Кто не делает, тот становится пищей для тварей. Вопросы есть? Пожелания?» Внук качнулся с ноги на ногу. «А ответки не боишься? Пули в спину, например?» «Я прикрою со спины», — встал рядом со мной Гоголь. «А по мне так Дон правильно поступил», — пожала плечами Юшка. «Не в бирюльки играем. Начальник всегда один, а иначе бардак. Я с таким сталкивалась. Да и ты, внук, сталкивался. В прошлом году у Василисиной дачи, когда с рейдерами схлестнулись». Здоровяк несколько секунд размышлял, потом кивнул. «Ну, я тоже согласен. Правильно. Кромвель всегда напрашивался». Вот и решился вопрос. «Только теперь нас осталось 8 против 21. От Алисы поступило сообщение. «Зайцы вышли на проспект. Движутся к мосту. Ориентировочно через 4 часа будут у вас. Встречайте». 4 часа. Быстро идут. Ничего не боятся. К обеду доберутся до моста. Мы с Коптичем шли, оглядываясь, подозревая в каждой тени и за каждым углом, если не тварь, то охотника. А эти словно по Бродвею гуляют. Оно и понятно, с такой огневой поддержкой бояться некого. Разве что ревуна. Я открыл карту. Проспект Революционеров тянулся наискосок к оврагу. Проще всего организовать встречу по эту сторону моста. 8 человек вполне достаточно, чтобы удержать переход. Но это сработало бы, будь зайцев меньше или хотя бы вровень с нами, а их больше. И они не дураки, толпой на узкий мост не попрутся. Столкнутся с сопротивлением и начнут искать обходные пути. Разделятся на несколько групп и перейдут овраг в разных местах. У меня людей не хватит перекрыть все направления. Остается один выход — выдвинуться навстречу и перебить их короткими атаками из-за укрытий. В данной тактике у меня преимущество — коптеры, позволяющие отслеживать противника. И время. Зайцам надо до 9 утра завтрашнего дня кровь из носу дойти до второй контрольной точки, иначе сработают заряды на ляжках. Я кивнул Гоголю. Начинайте потихоньку двигаться вперед. На виду не маячьте, зайцы идут навстречу по проспекту. Приглядывай местечко, где можно их встретить. А ты? С оператором пообщаюсь и догоню. А на ходу пообщаться нельзя? Или у вас секреты какие? Идите. Гоголь пожал плечами и повел группу к проспекту. Я дождался, когда они перейдут мост, подошел к откосу и, хватаясь за кусты, спустился вниз. Снял автомат с предохранителя на случай, если выскочит тварь. Хотя это вряд ли. Интуиция вела себя спокойно. Продираясь сквозь кустарник и раздвигая ветки черноклена, добрался до танка. Забрался на броню. Подождал, прислушиваясь к звукам и вглядываясь вглубь оврага. По-прежнему ничего подозрительного. Открыл люк командирской башенки и нырнул внутрь. Курт все так же сидел на водительском месте, преклонив голову к борту. Даже не пытался поменять позу. «Привет, фашист! Не свалил еще?» Шутка так себе, но Курту, надеюсь, понравилось. Он ими не избалован. Надо бы еще по плечу его похлопать, но боюсь развалиться. Открыл ящик с гранатами. В прошлый раз я забрал одну, осталось 14. Так, сколько взять сегодня? Одной явно не обойтись. Мозгоклюй или кто там вместо него расписал сценарий так, что теперь охотники стали жертвой. Устроители шоу пошли на поводу у конъюнктуры и поменяли актеров местами. Рейтинги и вправду подскочили, но мы еще посмотрим, кто окажется в выигрыше. «Дон, ты где?» «Алиса». «Все там же». «Не стану же я ей говорить, где на самом деле нахожусь». «Расчет на твое возвращение не оправдался. Реакция зрителей слабая. Тебя помнят, но должного эффекта не случилось. Теперь все зависит от твоих действий. Небольшой отклик произвело убийство Кромбеля». «Меня передернуло. Что? Откуда она?» «Откуда ты знаешь?» «Успокойся. У некоторых участников шоу есть камера для скрытого видеонаблюдения. В прошлый раз на тебе тоже была, если ты забыл». «Забыл. Конечно, забыл. Даже мысль в голову не запорхнула, что подобное может повториться. Получается, они могут видеть все, что я делаю, в том числе мой панцеркомфаген, твою мать!» «На ком камера? Алиса, я должен знать!» «Гоголь. В твоей группе камера только у него, но я тебе не говорила, а ты делай вид, что не знаешь. Не подведи меня». «Ясно. Гоголь-моголь, хрен моржовый. Мог хотя бы намекнуть. Ну ладно. По крайней мере, танк не засветился». «Спасибо, не подведу». «Надеюсь на тебя. Продолжай в том же духе. Ставки на тебя повысились, но рейтинг выживаемости на достаточно низком уровне. Ни меня, ни отца это не устраивает. Ты нам нужен. Съемка идет в прямом эфире и транслируется одновременно в конгломерацию и прихожую. Придумай что-нибудь оригинальное и будь готов к тому, что коптеры будут кружить не только над зайцами». «Понял тебя. Значит, главного преимущества меня лишили. Теперь и зайцы будут знать, где находимся мы. План по устройству засад может не сработать. Я вынул из ящика 3 гранаты, подумал и достал 4-ю. Да, 4 должно хватить. Забросаем зайцев на подходе, оставшихся добьем из автоматов. Это будет и эффективно, и эффектно, и оригинально, как раз то, чего просит Алиса. Потом, конечно, возникнет вопрос, где я столько гранат взял. Покажу им палец, пусть сами догадываются. Выбравшись наверх, я сунул гранаты за ремень и побежал догонять своих. Группа дожидалась меня возле сотки. Гоголь присел на корточки перед деревом. Я обратил внимание, как он держит автомат. Периодически водит стволом, словно пытаясь взглядом охватить всю картину. Справа на планке крепился тактический фонарь. Наверняка это и есть камера. Хитро. Если не знаешь, то хрен догадаешься. Рядом стоял черенок. За свои новые обязанности он взялся с энтузиазмом. Едва я приблизился, он дернулся ко мне с докладом. «Это, Дон, нормально все, тихо. Мы пошерстили немного. Никого». «Не, ну, может, в подвал какая тварь засела, а так снаружи никого». «Ему очень хочется услужить мне, стать полезным. Хорошая черта, воспользуюсь ей». «Молодец», — похвалил я его. «Теперь слушаем сюда. Идем навстречу зайцам. Выбор у нас небогатый, сил еще меньше, поэтому действовать будем партизанскими методами. Находим подходящее местечко, устраиваем засаду. На подходе бьем пушистых на полную катушку». Я распахнул полы плаща. «Гранаты?» — выдохнули все как один. «Угадали. Гранаты наступательные, разлет осколков небольшой. Тех, кто выживет, добиваем из калашей». Внук поморщился. «План так себе». «Предложи свой». «Нормальный план», — снова поддержал меня Гоголь и спросил, как бы между прочим. «Где гранаты добыл?» «В депо купил. По 700 статов за штуку». «Когда успел? Ты только в администрацию отлучался». «Тебе сейчас это так важно знать?» «Ну, просто спросил», — развел руками Гоголь и сменил тему. «Когда выступаем?» «Немедленно».